Здравого уже давно брошу по праву перематывание интересное кино. Я готов волком выть, дабы не встревали в траблы молодые пацы, дуры, бабы, да бля, по ухабам избегали без любви, заведомо сливая где-то. Вот что никак и подворотнях ненужных деток. Ты бреду преданный, кредо деду, лови советы, бедал, ядовитый плющит. Я бы тобой, бля, пообедал. Это клеймо на совести народа. На ваших вкусах можно все понюхать и потрогать. Я верю в Бога, верю Бобу, в общем, вера бомба. Верю, наша житуха ничем не хуже загробной. Я видел твари, что кидали на гроши. Я видел, как сливались обезьяны, алкаши. Видел места, где не души, но в них душа кишит. Видел людей выше вершин, видел ниже травы. Видел Париж, видел самый убойный бардак. Реплика, ты либо да, летишь, либо лучше никак. Я брат, брат, я брат брату, как-то так. Мияги, Энди, Рэмди, я везлав.